Блестящий план. Несмотря на то, что в запасе у Мэгги осталось еще несколько дней, ей хотелось первым делом с утра поехать в Уолмарт и купить последние необходимые вещи, чтобы не держать это в голове. Через 20 минут Мэгги вошла в магазин и направилась к 10-й линии. К счастью, она точно знала, какой цвет ей нужен и какой размер, и заплатила наличными. Она не желала оставлять следов, а приобретение резиновой лодки по кредитной карте, что отобразится на распечатке счета, так близко к дому может кого-нибудь насторожить. Продумав все до мелочей, она не хотела проколоться на последнем этапе. Принять решение уже дело нелегкое, но вряд ли кто представляет, насколько трудно разработать практически осуществимый, жизнеспособный план того, как это сделать. С таблетками мало кому удавалось довести задуманное до конца. Ружье — кошмарное зрелище, как представишь, бывшая мисс Алабама. А уж как репортеры обожают приписывать жителям юга любовь к оружию, то-то они оторвутся. Так что нет, увольте. Совать голову в духовку бесполезно. В Эйвен Террас все плиты электрические, а проделывать это в чужой кухне непорядочно. Машина ее принадлежит компании, так что падение в пропасть тоже не годится. И все эти способы не предполагают, что после смерти вид у тебя останется хоть мало-мальски привлекательным. Пусть кому-то это покажется мелочью, но Мэгги была человеком ответственным и собиралась выглядеть наилучшим образом при любых обстоятельствах. Конечно, требования у нее были почти невыполнимые. Но полгода назад Мэгги посещала группу «Растянутые, гибкие и сильные», и в гимнастическом зале, занимаясь с грузом, пристегнутым к лодыжке с помощью липучек, придумала блестящий план. Выбранный заранее день, теперь он уже определен, 3 ноября, она спустится к реке Вориор, сядет в резиновую лодку, выплывет на середину реки, прилепит 4,5 килограмма грузиков на лодыжки и 4,5 на запястье и прыгнет в воду. У нее были опасения, не расстегнется ли под водой липучка, но продавец в Биби Спортс заверил, что вода липучкам не помеха. Однако для пущей надежности Мэгги зашла в магазин как по телевизору и прикупила тюбик быстро высыхающего 100% водоотталкивающего клея с гарантией, как сказано в рекламке, на всю жизнь. Итак, 3 числа, оказавшись на середине реки, она намажет клеем замок липучку, подождет положенные на высыхание 20 минут и готово. Топись на здоровье. План был хорош. Настолько хорош, что так и просился прочь с языка. Жаль, нельзя никому похвастаться. После возвращения домой у нее еще осталось несколько часов до встречи с Брендой на дне открытых дверей, и это хорошо. Есть время рассортировать вещи и уложить в коробки. Мэгги наливала вторую чашку кофе, как вдруг... Господи! Сегодня же вторник. На 9:30 она записана к Глену, парикмахеру, а у нее напрочь вылетело из головы. Ну, не кретинка! Столько дел, а придется 2 часа тратить на стрижку. О, Боже! Ну почему она вчера об этом не вспомнила? Можно позвонить, сказаться больной, но тогда придется торчать дома, чтобы ее не видели хотя бы день. Нет, не пойдет. В парикмахерской жесткое правило — отменять запись за 24 часа. И если она не придет, ее все равно заставят заплатить. А просто отдать Глену деньги и удрать как-то глупо. Конечно, всегда можно отослать чек. Но если Глен получит от нее что-то по почте после того, как ее не станет, он ужасно огорчится, а ей меньше всего на свете хотелось кого-то расстраивать, тем более Гленна. Женщина, с которой он прожил 12 лет, только что сбежала с конькобежцем, так что Глен и без того на грани. Что же делать? Она посмотрела на часы. Ладно, проще всего поехать, а коробками займется вечером. В 9:42 она сидела в кресле, а Глен накручивал пряди на бигуди и делился последними известиями о своей бывшей. Не считая того факта, что день нынче выдался больно суетливый, в парикмахерской было очень даже мило. Как обычно, в этот час стриглись старушки из дома Святой Иоанн в Соснах, оглашая салон веселым щебетом. Мэгги сидела и представляла, до чего огорчился бы Глен, узная он, что все его усилия напрасны. И вдруг услышала, как Фэрли Дженкинс говорит Вирджинии Шмидт: «Джин, до меня дошли слухи, что Диди Далтон подумывает продать дом». Пару месяцев назад, услышав, что кто-то подумывает о продаже дома, Мэгги сорвалась бы и с мокрыми волосами помчалась к домовладельцу, чтобы не упустить сделку. Но поскольку через несколько дней она собиралась покинуть торговлю недвижимостью, подобным новостям не полагалось ее трогать. Однако, узнав, какой дом может быть выставлен на торги, Мэгги потеряла дар речи. Глен все рассуждал о своей бывшей, но Мэгги не слышала ни слова. Мысли ее лихорадочно скакали. Все в городе уверены, что миссис Далтон ни в жизнь не расстанется с гребешком. Такое даже невозможно вообразить. Особняк никогда не выставлялся на рынок. С чего вдруг она будет его продавать? Гребешок не просто дом. Это символ, ориентир этих мест. Как же грустно, что он пойдет с молотка. Мэгги совсем разнервничалась. Ох, она знала, что едва Глен досушит ей волосы, и она оплатит счет, как придется бороться с желанием помчаться на гору и взглянуть на особняк в последний раз. Но к чему? Зачем именно сегодня подвергать себя такому испытанию? Делай так, не в проворот. Сейчас ее вообще должно занимать только одно — подготовка к понедельнику. Есть четкий план, так сосредоточься и придерживайся его. Она заплатила, вышла, села в машину и поехала прямиком к горе. Глупость, ребячество. Но остановить себя она не могла. Припарковала машину напротив гребешка и тотчас почувствовала себя страшно несчастной. Он стоял, как всегда, величавый, гордый, и смотрел сверху на город. Для Мэгги он был идеальным домом с идеальными пропорциями, элегантный и сдержанный. Внутри она, конечно, не бывала, но миссис Робертс, подруга миссис Далтон, рассказывала, что во всех комнатах там обшитые деревянными панелями стены и самая красивая в мире белая мраморная лестница. В юности Мэгги грезила об этой белой мраморной лестнице. В последнее время она беспомощно наблюдала, как Бэбс Бингингтон распродает прекрасные старинные особняки на горе, и один за другим они превращаются в прах, а на их месте возводят современных уродцев. Невыносимое зрелище. Но если Бэбс наложит лапы и на гребешок, это будет уже настоящая катастрофа. Бэбс Бингингтон и только она ответственна за снос целых кварталов очаровательных маленьких бунгало, построенных в 30-х годах, и возведение вместо них дешевых фальшивок, четырехэтажных имитаций швейцарских замков с безликими однокомнатными квартирами и дрянным бассейном во внутреннем дворике. Чем больше Мэгги об этом думала, тем сильнее злилась. Бэбс не станет продавать гребешок по-человечески. Она попросту выкинет его на торги и погубит, как и прочие дома. Ей невдомек, что такое историческая ценность и какие чувства испытывают к этому особняку жители Бирмингема. Она глянет на него своим холодным рыбьим глазом и отдаст первому, кто предложит на торгах наивысшую цену. На Мэгги накатила дурнота. Она представила, как Бэбс Бингингтон марширует по комнатам гребешка, словно Шерман по Атланте. Бэбс не питает нежных чувств ни к городу, ни к этим местам. Раньше среди агентов недвижимости существовало негласное правило: даже если тебе сулят отличные комиссионные, не продавать дома на горе тем, кто не станет заботиться о них и любить. Но что Бэбс до этих правил? Ее интересуют только деньги. Кто знает, что ждет особняк. Может, его купит какой-нибудь скороспелый миллионер и устроит в гостиной баскетбольный корт. Или еще того хуже, дом продадут строительной фирме. Если снести гребешок, изменится весь вид Бирмингема. Он станет похож на красивую женщину с дырой на месте переднего зуба. А то еще кошмарнее — на красавицу с блестящим золотым зубом, если возведут новострой. По вине Бэбс в городе появились улицы, по которым Мэгги больше не может ездить без слез. Ох, нет, снова вскипает в ней эта странная ярость. Щеки горят, лицо пунцовое, и сердце колотится. Что происходит? Она никогда в жизни не теряла спокойствия. А это уже второй раз за месяц. То ли поздний климакс, то ли некая изощренная форма водительского гнева. Есть такое заболевание. Вернее, не водительского, а в ее случае риэлторского. Что бы то ни было, лучше остыть. Не хватало получить удар прежде, чем она подберет все хвосты. Ведя машину, Мэгги старалась успокоить себя. Во-первых, может, это только слухи. Не стоит верить на слово дамам из святого Иоанна. В таком возрасте многие глуховаты и запросто могут напутать. И вообще это бессмысленно. Зачем миссис Далтон продавать дом? Далтоны были хозяевами гребешка, сколько она себя помнит. И в деньгах у них нужды нет, так что Фэрли Дженкинс наверняка ошиблась. И все же Мэгги не хотелось еще неделю держать это в уме. Но как выяснить? Нельзя же просто позвонить миссис Далтон и спросить напрямую. Это слишком грубо и бестактно. Боже мой, столько домов вокруг! Но почему гребешок? Надо было отменить парикмахера, тогда бы она не узнала. Даже если все правда и миссис Далтон продает-таки гребешок, что Мэгги может с этим поделать? Нет-нет, выкинуть из головы. Сегодня и без того дело не в проворот. Господи, что ее еще ждет? В том-то и дело. Она не хочет думать, что ее ждет дальше. Хватит сюрпризов.